Глава 5. Как стать предателем. Ступая неловко, как на ходулях, Тави вышла из дома. Лил дождь. Поселок затаился, придавленный мокрой темнотой. Где-то там спали живые, нормальные люди. Смотрели человеческие сны, хорошие и плохие сны про друзей и врагов. Сны, в которых склон утёса пересекало стремительное оранжевое пятно, а толстые синюшные кони скалили невозможные хищные клыки, похожие на пещерные сталактиты. Старик-карусельщик вертелся в своем промокшем фургончике, а может, бродил по домам, неслышный и незримый, и пил детские кошмары, черпая свою силу. И где-то там, за поблескивающей во тьме шелковой шторой дождя, поджидал обезумевший светлый маг с сердцем, разбитым предательством любимой. Тави вытерла сухие глаза и вытащила из кармана телефон. Длинные гудки. 5-й, 6-й. «Сними же трубку». «Семён!» — выдохнула она. «А, привет, Настя!» — обрадовался наставник. «Соскучилась?» «Я... да». Она замолчала, подбирая слова, и Семён тут же вклинился в паузу. «Ох, и завидую я вам, Настя! Здесь холод собачий, у патрульных носы в сосульки превратились, а вы, поди, на пляж лежите!» «Да», — ответила Тави, глядя на черный мокрый сад. Ее бил озноб. «Ну и отлично, отдыхайте. Андрюхе привет, да поцелуй его покрепче». «Хорошо». Тави нажала на отбой и убрала телефон. Не с первого раза попав в карман. Только услышав бодрый голос Семёна, она сообразила. Андрей не сказал, что убивает по собственной инициативе. Его слова звучали безумно, но, возможно, за ними стояла холодная и трезвая попытка запудрить ей мозги. Он почему-то считал, что любой слабый иной, с которым Тави перемолвилась хоть словом, должен быть ликвидирован. Как будто она бешеная лисица и не разговаривает с ними, а кусается. Но у нее нет никаких причин считать, что это всего лишь его личное мнение. Тави еще раз прокрутила в голове диалог. Да, может, самодеятельность психопата, а может, самоотверженная работа на тяжелом секретном задании. В любом случае, Андрей не угомонится. Тави чувствовала, он где-то рядом. Он не сдался, а всего лишь отступил на время. Следующий бой она может и проиграть. Если будет бой. На Слоновом острове Андрей довольно ловко пытался устроить ей несчастный случай. Сопротивление сумрака. Как же? Амулет с утрой, выбитый на листе свинца. Вот почему Семён так обрадовался, когда она пропустила объяснение мимо ушей. Амулет против оборотней тавов, купленный на рынке, был настроен на вполне конкретную, иную. Созвучие — это тоже сродство. Все-таки Андрей — псих, независимо от того, действует ли сам или по указке. Ну, какой из Тави оборотень? Ей нужна, просто необходима помощь, но верить московскому ночному дозору больше нельзя. Обратиться к местным? Для тайских дозоров Тави была первой в списке подозреваемых. Да, потом они со скрипом переключились на Денга. Но он мертв, а за спиной Тави в доме, погруженном в магический сон, лежит тело темного мага, убитого так же, как несчастный в Бангкоке. Теперь местные дозоры ни за что не поверят в ее невиновность. Разве что она сообщит о преступлении сама. Тави нервно усмехнулась. У Андрея это отлично выходило, самоотверженно охотился сам на себя, никому и в голову не пришло. Светлые все-таки слишком верят в развоплощение. Мол, стоит пустить в душу хоть каплю тьмы, и навсегда уйдешь в сумрак. А на деле? О мелочах даже говорить не стоит. Тот, кто фанатично убежден в своей правоте, сокрушительно верит, что творит добро, надежно защищен от наказания изначальной силы. Можно убивать, врать в глаза, подстраивать нужные ситуации. Можно разыграть любовь, чтобы удобнее было следить за опасным объектом. Ведь тотальный контроль так легко замаскировать под заботу. Можно говорить и делать по ночам черт знает что и принимать то, что говорят и делают в ответ. Вспомнив эти ночи, Тави застонала от отвращения и стыда. Все можно, когда ты уверен, что служишь свету. Любая подлость сойдет с рук. Тави до боли закусила губу. Все это лирика, а ей нужно выжить. Хорошо бы еще и сохранить свободу. Разобраться во всех перипетиях этой истории, понять, до чего же такого додумался Дэнк, что она стала опасна для всех иных, чем ее существование грозит сумраку, и вовсе недостижимый идеал. Она повернула голову вправо и вверх, туда, где нависал над поселком утес, невидимый в ночи, но ощутимый. Темная масса, центр тяготения, пронизанный узлами и переплетениями силы. Ответ спрятан на вершине. Тави об этом знает и наверняка знает Андрей. Он не даст ей подняться. Идти в местный ночной дозор нельзя. Светлые охотно поделятся свалившейся на них информацией с московскими коллегами. и Тави загонят обратно в стойло, как взбесившуюся овцу. Придется идти к темным, донести на пусть бывшего, но друга, врагам, возможно, сорвать важную операцию. Дневной дозор с восторгом бросится ловить убийцу. Светлый преступник — это не мелкая целительница, работающая без лицензии. Это крупная рыба, а темные наверняка еще грызут локти после провала с Денгом. Вряд ли Андрея сумеют арестовать. Провинциальный дневной дозор, в котором погибший маг считал себя крупной шишкой. Дети против московского оперативника второго уровня. Но его вынудят скрываться, бежать, терять время, а значит, дадут время ей. Предательство? Тави не знала. Если она ошиблась, ее ждет развоплощение. Но альтернатива — просто дать себя убить. Из благородства и брезгливости. Галерейка вокруг гостиницы иррационально казалась безопасной, и Тави пришлось сделать усилие, чтобы заставить себя выйти из-под навеса в сад. Сырое месиво из темноты и дождя медленно серело. На поляне уже проступил силуэт кошмарной карусели, когда Тави, настороженно сканируя пространство на всех доступных ей слоях сумрака, пересекла пустырь и подошла к ресторанчику. Буксуя в грязи, выкатила из открытого гаража свой мопед, попыталась оттащить его подальше, но во второй раз, упав в лужу жидкой глины, плюнула и вытащила ключ. Мопед затарахтит на всю деревню. Несколько лишних метров ничего не изменит. А ей надо спешить, чтобы явиться в офис дневного дозора раньше, чем местные жители обнаружат тело темного. Бледный рассвет застал ее на перекрестке. Здесь дорога, соединяющая затерянные между утесами и плантациями поселки, упиралась в трассу, ведущую на Краби. Утренний город был шумлив, озабочен и приземлен. Здесь не было места страхам, ночным откровениям, убитым и убивающим магам, размышлениям о природе сумрака и собственной души. Влажный воздух казался сизым от выхлопов. На столбе, покосившемся под несоразмерным весом, висел монтер, беззаботно прилаживая в хаотическое переплетение проводов еще один кабель. С визгом промчалась орава школьников в свежих белых рубашках и строгих синих брюках. Обыденная толчая, чуть приправленная утренним раздражением. Гул сигналов висит над улицей. Нормальная человеческая жизнь. Тави припарковала мопед, присела за столик первого попавшегося уличного кафе. Она понимала, что тянет время, но не хотела с собой бороться. Хоть немного побыть человеком. Разделить с озабоченной толпой это восхитительно будничное утро, начисто лишенное подтекстов и тайн. Под ногами ходила, волоча брюхо по цементному полу, рыжая беременная кошка. Из кухни доносился шум воды, грохот посуды, пронзительные голоса. Голые руки липли к старой клетчатой клеенке, покрывающей стол. Тави сколупнула с колена засохшая ошметок глины. Ноги забрызгала до краев шорта, ведь она еще и несколько раз падала. Надо бы отмыться. Перед Тави, не спрашивая, поставили густой рисовый суп, кружку растворимого кофе, подносик с приправами и сгущенкой. Она невольно улыбнулась. Что бы ни происходило, голодной в этой стране остаться нельзя. Можешь сходить с ума, сражаться с любимым, бежать от смертельной опасности, с отчаяния идти на предательство, крушить основы сумрака, обыскивать дом мертвеца, но отказаться от тарелки супа на завтрак? Такое в тайскую картину мира не лезет. Мимо прошлепали, весело болтая, два молодых монаха с чашами для подаяний. Их чисто выбритые смуглые головы напомнили о Денге, и Тави, стиснув зубы, проводила их глазами. Видимо, выражение лица у нее было сложное. Один из монахов оглянулся с недоумением и сочувствием к бедной иностранке, которая так мрачна в это прекрасное утро. «Сунется, не выдержу, нахамлю», — нервно подумала Тави. Но монах, оглянувшись, еще раз скрылся за поворотом. Она щедро налила в кофе сгущенки и сжала ладонями виски. В кармане лежала страничка, выдранная из записной книжки хозяина гиацинтового дома. Отец темного мага был старомоден и важную информацию предпочитал фиксировать ручкой на бумаге. Замысловатая вязь тайских букв ни о чем не говорила Тави, но смысл сквозь сумрак считывался легко. Иначе метаться бы и по всему Краби в надежде случайно наткнуться на патруль дневного дозора. Страничка, на которой был записан рабочий телефон и адрес сына, буквально пропитывали гордость и легкое беспокойство. Какая хорошая у мальчика работа! Какой он молодец! Жаль, что не любит рассказывать и вообще не очень понятно, чем он там занимается. Но должность хорошая, платят, уважают. Подошла округлая серьезная женщина, спросила о чем-то, указывая на ополовиненную тарелку. Тави улыбнулась, мягко покачала головой. Вытянула из кармана листок с адресом. Женщина на секунду нахмурилась, разбирая чужой почерк. Потянула Тави за локоть к обочине и, компенсируя жестами незнание английского, принялась объяснять дорогу. Дом по нужному адресу ничем не отличался от соседних. Такая же чисто функциональная бетонная коробка, посеревшая от бензиновой гари. Унылый фасад оживляли только уродливые выступы кондиционеров. Крыльцо, правда, попытались украсить, выложив темной плиткой. Набор разнообразных вьетнамок и сандалий смотрелся на этом гладком, современном покрытии диковато, но, похоже, сотрудников дневного дозора это не смущало, и они по привычке разувались на входе. По обеим сторонам стеклянные двери скалились в ужасающе приветливых улыбках маленькие пухлые львы, вырезанные из песчаника. Их потертые временем морды казались прыщавыми, как у подростков с лишним весом. К правому льву привалился дремлющий охранник. Табуретка под ним опасно наклонилась, и только каменная зверюга не давала ей рухнуть. Все выглядело так обыденно, что на секунду Тави усомнилась. Да туда ли она попала? Может, темный подсунул отцу адрес первой попавшейся конторы, торгующей какими-нибудь деталями для тракторов? Но, взглянув сквозь сумрак, она убедилась, что пришла куда надо. Охранник, дядька средних лет с обыденной физиономией, оказался мелким демоном Яки, клыкастым, с головы до ног покрытым татуировкой в виде языков пламени. То ли по совпадению, то ли ради соблюдения традиций, изображения Яки ставили перед храмами, чтобы демоны сторожили ворота. Тави впихнула мопед в припаркованную у офисного здания через дорогу хаотическую стаю и, снимая на ходу шлем, решительно двинулась ко входу. Появление перепачканной глиной туристки, явно намеренной вломиться в офис дневного дозора, настолько изумило охранника, что он не сразу догадался взглянуть на нее сквозь тень. Якис похватился только, когда Тави ушла в сумрак, нырнул следом, отшвырнув свою табуретку. «Что ты здесь делаешь, светлая?» — прорычал он, преграждая путь, искаля клыки цвета старой слоновой кости. Татуировка, едва прикрытая какой-то условной хламидой, стала ярче. Языки пламени шевелились на коже, как настоящие. «Нужно поговорить с вашим начальством», — нахально ответила Тави. «Светлая», — неуверенно прохрипел демон. «Похоже, инструкции на такой случай у охранника не было». «Пропустите нашу гостью», — послышался новый голос, и невысокий, тонкокостный, как журавль, мужчина приветливо помахал Тави рукой из-за стеклянной двери. «Добро пожаловать. Я Нок, шеф дневного дозора Краби. Чем могу быть полезен?» К счастью, Тави, кондиционера в офисе дневного дозора не было. Ее и без того била дрожь. Комната, выходящая широкими окнами на улицу, видимо, предназначалась специально для приема гостей. Здесь ничто не напоминало о магии. Несколько кресел, низкий резной столик, свитки с китайскими гравюрами на стенах. Наверное, здесь Нок вел переговоры с людьми, не представляющими, с кем они сотрудничают. В московском ночном дозоре тоже была такая комната. Парень с едва пробившимся пушком над губой поставил на столик чайник, крошечные глиняные чашечки, и исчез. «Седьмой уровень, недавно инициирован», — машинально отметила Тави. «Похоже, темные с учениками не церемонятся». Нок закинул ногу на ногу, обхватил колено и боком по птичьи взглянул на Тави. «Странный тип. Ни маг, ни мелкий азиатский демон. Похож на оборотня, но для такого примитивного иного почти невероятно достичь первого уровня». «Я Гарут», — ответил Нок на невысказанный вопрос. «Считается, что я должен летать над миром и таскать на ужин гигантских разумных змей. Но я предпочитаю руководить нашим дневным дозором. Тихая, почтенная должность. Я слышал, что на Западе работа дозорных сложна и опасна. Дневной и ночной дозоры враждуют, и на улицах браконьерствуют вампиры и оборотни. Но у нас чтут договор». «Мы не любим стычек и конфликтов». Последняя фраза прозвучала как намек, даже как завуалированная угроза. Но Тави предпочла ее проигнорировать. «Да, я заметила», — кивнула она с наивным лицом. «У вас здесь вообще миролюбивый народ». Нок тонко улыбнулся. «Это не миролюбие, это здравый смысл. Чистая карма — это важно. У нас нет возможности грешить и каяться. Надо быть полным идиотом, чтобы, например, охотиться на людей без необходимости, зная, сколько жизней потом придется отрабатывать карму. и без того испорченную, между прочим, иначе не родился бы Асуром. Так что я буду рад лично помочь вам. Итак, светлая Настя, что привело вас сюда?» Тавия, помявшись, принялась за свою историю. У ее друга, сотрудника ночного дозора Москвы, как и она, неожиданное психическое расстройство. Она совершенно не понимает, что спровоцировало болезнь. Приступ немотивированной агрессии. Нападение на темного мага, а потом и на нее саму. Но коротко кивал, слушая ее печальный рассказ, и Тави никак не могла отделаться от впечатления, что он поклевывает невидимую змею. Она не понимает, что случилось. Она растерялась, не знала, где искать светлых, но в доме погибшего нашла адрес дневного дозора. Она, бедная, напуганная девушка, едва получившая квалификацию, очень просит помочь ей и ее так внезапно и страшно заболевшему другу. Тави замолчала, взглянула на темного широко распахнутыми грустными глазами и тихо всхлипнула. Ног еще раз клюнул невидимую змею и вежливо улыбнулся. «Мои сотрудники с удовольствием проводят вас в офис ночного дозора», — сказал он. Тави прикусила губу. «Но, может...» — начала она и осеклась. «Что может?» Исходя из ее рассказа, предложение абсолютно разумное. Она сделала ставку на амбиции провинциальных темных и проиграла. Гарут снова улыбнулся, и стало видно, что его сумеречный облик отнюдь не безобидный журавлик. Перед Тави сидел хищник, не особо крупный, но сильный и осторожный. «Настя, я прекрасно знаю, кто вы такая. Или вы надеялись, что мы не в курсе, что происходило в Бангкоке? Взбесившийся светлый маг второго уровня? Это, конечно, лучше, чем свихнувшийся высший, но тоже достаточно неприятно. Дневной дозор не станет вмешиваться. У светлых хотя бы есть шанс, что он их не тронет». «Тронет», — безнадежно вставила Тави. «А это уже их проблемы», — равнодушно пожал плечами ног. «Так вы за этим хотели втравить в дело дневной дозор? Чтобы не подставлять своих? Остроумно придумано, светлое». «Я действительно не знаю, где офис ночного дозора», — ощетинилась Тави. «Что, мне на улице их искать? А вас не волнует, что убит ваш сотрудник?» «Ах, да, ну, видите ли, Настя, в момент смерти он, строго говоря, не являлся нашим сотрудником. Бедный мальчик был слишком тщеславен и в итоге перетрудился. Я отправил его в отпуск, но слишком поздно. Какая жалость! Инфаркт в таком юном возрасте». Похоже, молодой хвастливый темный успел наступить на хвост своему начальнику. Влипло. Сейчас Нок вызовет пару сотрудников, и Тави под локотки отведут в ночной дозор. Во имя договора и сохранности лощенных темных шкурок. «Значит, вы знали, где скрывается Дэнк?» — спросила она, чтобы потянуть время. «Почему же ничего не предпринимали?» «А зачем? У Красного Дракона много учеников. Я сам когда-то...» Глаза Нока слегка затуманились от воспоминаний. «Того, кто сдал бы его в руки Инквизиции, не поняли бы очень многие иные. Вся эта бурная деятельность в Бангкоке — всего лишь имитация для тех, кто не верит в освобождение. Международные осложнения между дозорами нам не нужны. И поверьте, светлые рассуждали точно так же. Никто не собирался ловить Дэнга. Другое дело — заезжий гастролер. Ведь убийство в Бангкоке — тоже его рук дело. Или все-таки ваших?» «Не моих», — тихо ответила Тави. «А вы, значит, считаете, что можете уйти в нирвану?» «Не в этом воплощении», — небрежно махнул рукой Нок. «Уничтожить изначальные силы в себе, избавиться от их власти». Задумавшись, он не заметил, как выпрямилась в кресле Тави. «Обрести свободу воли, недоступную для Асура?» — тихо подсказала она. «Да, я вижу, вы понимаете. Мне тоже довелось беседовать с Красным Драконом», — проговорила Тави, не чувствуя лица. «Только бы не выдать себя. Пусть у нее по-прежнему будет разочарованная и смущенная неудавшейся хитростью физиономия. Пусть Нок погрузится в воспоминания и не смотрит на собеседницу. Может, получится сбежать по дороге?» Тави покосилась в окно, где в стае близнецов прятался ее красный мопед, и вздрогнула. Показалось, или в толпе действительно мелькнул Андрей? Кто-то высокий, светловолосый. Но в этом районе встречаются туристы. Тави переплела пальцы с такой силой, что побелели костяшки. Жив ли еще охранник Якки? Или Андрей уже успел убрать очередного иного, испорченного ее дыханием? Она чувствовала себя прокаженной, инфицированной, смертельной и неодолимо заразной болезнью. Нельзя позволить отвести себя в ночной дозор. Она уже подвергла опасности двоих. А сколько их еще будет, если она подчинится? Надо выбираться отсюда. Но как? Может, сказать правду? Знаете, уважаемый темный, на самом деле я — ходячее кольцо всевласти. Не отпустите ли закончить мои дела? А что, у Фрода же получилось? Тави едва удержалась от нервного смеха. Первый хоббит среди иных. «Вы верите, что Дэнк покончил с собой?» — спросила она вместо этого. «Разве он мог?» «Не мог, однако...» Гарут развел руками. «Вы не представляете, насколько он был стар. Может, просто устал. Может, ему надоело. О чем теперь говорить? Учитель ушел в сумрак. Кончено». Нок встал, и Тави оставалось только тоже выбраться из кресла. «Я позову ваших провожатых», — сказал Гарут и двинулся к выходу. «Постойте!» — воскликнула Тави в отчаянии. Нок удивленно обернулся, ожидая объяснений. «А если я не хочу?» — выпалила она. «Не вы ли полчаса назад искали защиты?» — с иронией спросил Гарут. «И были так напуганы, что сочли возможным явиться ко мне, темному, за помощью. Что изменилось?» Тави молчала, глядя в пол и ломая пальцы. «Впрочем, неважно», — ответил сам себе Нок, и его глаза блеснули недобрым весельем. Тави подняла голову, приоткрыла рот, но не издала ни звука. «Видите ли, уважаемая Настя, у меня нет ни права, ни причин вас задерживать». Только теперь Тави с омерзением поняла, что просила разрешения, в котором совершенно не нуждалась. Докатилась. Вздохнуть не может без одобрения. Готова подчиниться любому более опытному иному. Пальцы сами собой сжались в кулаки. Больше всего ей сейчас хотелось примитивно, без всякой магии, заехать Андрею по физиономии. Нок с живым интересом наблюдал за ее меняющимся лицом. «А вот у светлых такие причины, похоже, есть», — с удовольствием произнес он. «Но вам повезло. Сейчас мне ни к чему оказывать им услуги. Это не в интересах тьмы». «Но вы считаете светлого Дэнга своим учителем. Как это у вас выходит?» «Пресветлый Дэнг — совсем другое дело», — туманно ответил Нок. «Оказать любезность пресветлому красному дракону — огромная заслуга в карму». «Ну и прекрасно, тогда я пошла», — быстро сказала Тави и ринулась к выходу. В дверях произошла заминка. Нок не преграждал пути, но и убраться с дороги не торопился. Наконец Тави сумела с ним разойтись. По физиономии Гаруда скользнуло легкое разочарование, будто он надеялся на продолжение разговора. «И спасибо за помощь», — пробормотала Тави. «Какую помощь?» — оживился Нок. Она неопределенно повела плечами, сделав несколько шагов, спохватилась, обернулась, бросив нервный взгляд через голову Нока. «На окно, за которым кипела улица». «На вашем месте я бы усилила охрану и вызвала поддержку из Бангкока», — пробормотала она. Нок помолчал, что-то рассчитывая и прикидывая, шевельнул бровями. «Вот как? Думаете, он настолько силен?» «Не знаю», — пожала плечами Тави. «Но мне не нравится находить трупы знакомых». «Вы тоже очень здравомыслящая девушка», — удовлетворенно кивнул Гарут.